Вадим Панов. Последний адмирал Заграты. Пролог, в котором, как это часто бывает, медленно проявляются контуры будущего, но никто понятия не имеет, каким оно окажется. Таким образом, любезный кузен, я настоятельно рекомендую принять мой план мирного раздела Заграты и согласиться с тем, что на юге континента будет создано Инкийское королевство. Его столицей я вижу Зюидбург, а его властителем — себя. В дальнейшем ты можешь рассчитывать на крепкую дружбу. «Наглец!» — не сдержался генерал Махони. Командующий королевскими вооруженными силами славился взрывным характером и далекими от идеала манерами. Он искренне считал, что зычный голос, крепкие словечки и умение по малейшему поводу выходить из себя являются качествами настоящего полководца. К сожалению, базировалась эта вера лишь на мемуарах военачальников, которые молодой Махони тщательно штудировал в дни романтической юности. Настоящий боевой опыт у генерала отсутствовал. «Я считал, что Нестора придется расстрелять как человека чести, а теперь вижу, что он должен болтаться на веревке, как подлый разбойник. Да, именно на веревке. Пусть обделается перед смертью». Остальные сановники встретили выпад бравого Махони молчанием. Никто не поддержал генерала, что неприятно кольнуло наблюдавшего за их реакцией короля. Никто не выразил желания лично вздернуть Нестора или хотя бы оплатить веревку. «Надеюсь, им помешало хорошее воспитание», — угрюмо подумал Генрих II. «Воспитание и ничто иное». Неприятная пауза затягивалась, и король едва заметно кивнул секретарю, приказывая продолжить чтение. «Считаю также, любезный кузен, что наши подданные пролили достаточно крови, и дальнейшее противостояние способно погубить Заграту. Зато плечом к плечу мы приведем наш славный мир к процветанию достаточно». Нестор Дерфунье составил послание в форме личного письма, адресованного любезному кузену, и ни разу не упомянул официальный титул Генриха. Такое обращение само по себе являлось оскорблением, но на фоне остальных деяний мятежного Адгена эта дерзость казалась незначительным штрихом. «Теперь мы точно знаем, чего он добивается», — обронил Стачек, генеральный казначей Заграты. «Маски, так сказать, сброшены, и пути назад нет». Произнеся эту фразу, Стачек опустил взгляд и хрустнул длинными пальцами. Ему не хотелось ничего говорить, однако воцарившаяся в кабинете тишина угнетало казначея сильнее, чем необходимость начинать неприятный разговор. «Мы знали его цель с самого начала», — скрипнул генерал Джефферсон, толстый начальник загратийской полиции, обладающий уникальной способностью потеть при любых обстоятельствах, даже на лютом морозе. А поскольку в королевском кабинете было душновато, голубой мундир главного полицейского давно стал черным под мышками. «Нестор Дерфунье рвется к власти, как все адигены», — добавил премьер-министр Фаулс и томным жестом поднес к лицу надушенный платок. Его раздражал простецкий запах Джефферсона. «Я сам адиген», — хмуро напомнил Генрих II. «Вы наш король, и вы загратиец», — Фаулс почтительно склонил голову. «А они пришлые и всегда будут считать себя адигенами». «Знатью, стоящей выше всех по праву рождения. Ты адиген, а значит, мир не важен», — вспомнил Генрих слова бабушки. «Ты всегда будешь первым». «Я буду первым, потому что я будущий король Заграты», — так он ответил тогда, взмахнув при этом игрушечной саблей, и сильно удивился, увидев на лице старухи улыбку. «Ваш дед дал загратийским адигенам чересчур много прав», — развил свою мысль премьер-министр. «Сейчас, разумеется, мы не станем их беспокоить, но после восстановления порядка некоторые акты имеет смысл пересмотреть». «Имеет смысл» — любимое выражение Фаулза. лидер верноподданной монархической партии, которая вот уже 200 лет с тех пор, как Георг IV даровал загратийцам парламент, уверенно выигрывала выборы, считал, что это словосочетание прибавляет сказанному веса. Он беспокоился о своем политическом весе гораздо больше, чем о государственных делах, потому-то и не забывал поливать грязью никогда и ни за кого не голосовавших адигенов. «Адигены — зло», — кивнул Махони. «Большинство из них лояльны короне», — напомнил потный Джефферсон. «Чтобы испортить мед, достаточно одной паршивой пчелы». «Значит, нужно эту пчелу раздавить», — полицейский промокнул лоб и скомкал платок в руке. «Пока не пришлось жечь весь улей». А Генрих вдруг подумал, что жест Джефферсона мог быть красноречивее, агрессивнее. Чуть приподнять руку, чуть крепче сжать кулак, возможно, чуть потрясти им. Но начальник полиции скомкал платок, как нервная барышня, чей кавалер отправился танцевать с другой и тем не порадовал короля. «Время для бунта Нестор выбрал неудачное», — печально вздохнул генеральный казначей. «Экстренные закупки продовольствия истощили резервы». «Потому Нестор и ударил», — объяснил Джефферсон, вытирая пот с толстой шеи. «Неурожай оставил без работы сезонных рабочих. Многие от отчаяния сбиваются в разбойничьи банды, с которыми вы не в состоянии справиться», — не примельнул кольнуть старого недруга Махони. Полицейский тяжело посмотрел на военного, потом на короля, на лице которого все отчетливее проявлялось выражение неудовольствия, однако уклоняться от словесной дуэли не стал. «Хочу напомнить, генерал, что Нестор вышвырнул ваши гарнизоны так, словно они состояли из котят». Махони оказался готов к отпору. «Те полицейские, которые сохранили верность короне, бежали впереди отступающей армии, половина которой ушла к Нестору. Не половина, а четверть. Чем вы, безусловно, гордитесь. Присутствующим хорошо известно о тонкостях ваших взаимоотношений, сеньоры-генералы», — язвительно произнес Фаулс. Премьер-министр заметил, что Генрих вот-вот впадет в бешенство и поспешил сгладить ситуацию. «У меня еще не было возможности вступить с Нестором в настоящий бой», — проворчал Махони, перехватив яростный взгляд короля. «Радуйтесь», — буркнул Джефферсон. Генрих со значением поднял брови, однако полицейский, к некоторому удивлению короля, его взгляд выдержал. Старый генерал сказал то, что думал. Не оскорбил Махони, а напомнил об общеизвестном факте. У Нестора, в отличие от командующего королевскими вооруженными силами, с боевым опытом было все в порядке. Его мечтали видеть в своих рядах лучшие армии Герметикона. Однако дер Фунье решил заняться политикой. «Армия должна получать денежное довольствие, а казначей решил сэкономить», — подал голос Махони. «Нестор банально купил наши войска. Хочу напомнить, что нам нужно было спасать северные провинции от голода», — торопливо произнес Стачек. «А откуда деньги у Нестора?» — осведомился Фаулс. «Он содержит наемников, подкупает наши войска, а это, знаете ли, весьма существенная сумма». «Проблема не в том, что у Нестора есть деньги, а в том, что их нет у нас», — грубовато оборвал дискуссию король, помолчал и бросил. «Я хочу понять ситуацию. Они растеряны, они в замешательстве, они не знают, что делать. Они справлялись со своими обязанностями в мирное время, но рассыпались, едва начались настоящие трудности. Они не адигены», — сказала бы бабушка, презрительно выпятив нижнюю губу. И Генрих мысленно согласился со старухой. Да, не адигены. И Джефферсон, и Стачек, и Фаулс, и Махони. Все они обычные люди, волей судьбы, занесенные на вершину власти. Превосходный исполнитель, ловкий интриган, прожженный популист и откровенный карьерист — полный набор политических портретов современности. И ни один, к сожалению, не обладает всесокрушающей уверенностью в собственных силах, которой славились чистокровные адигены. Эту уверенность должен вселять в них я». Тем временем секретарь раздвинул шторы, за которыми скрывалась огромная во всю стену карта континента, и Махони, поморщившись, отправился докладывать обстановку. 10 дней, которые прошли с начала мятежа, Нестор использовал с максимальной выгодой. Сейчас он полностью контролирует 7 провинций левого берега Касы, вплоть до Урсанского озера, которое Дерфунье решил считать северной границей своего будущего королевства. Генерал выдавил из себя презрительный смешок, однако никем не поддержанный, поспешил стереть с лица наигранную веселость. Наместники или примкнули к мятежнику, или были изгнаны. В некоторых правобережных провинциях тоже отмечены волнения, однако Нестор Кассу не переходит. Не хочет или боится? «Полагаю, ждет нашего хода, Ваше Величество». «Ждет? Логично. Дебют за Нестором, теперь наша очередь. И как ни печально, наш ход предсказуем». Король внимательно посмотрел на карту, мысленно разделив континент на 2 части, после чего уточнил. «Инкийские горы, полностью под властью Нестора, выход к Азианской пустыне тоже. Азианская пустыня, Ваше Величество?» Фауст не смог справиться с удивлением. «Какое нам дело до этой безжизненной местности?» «Это моя земля», — холодно объяснил Генрих, не отводя глаз от карты. «Разве нет?» «Именно так, Ваше Величество», — подтвердил Фаулс. «Просто в Азианской пустыне никто не живет. Вот я и подумал. То ли Фаулс уже перестал считать южные провинции собственностью короны, то ли попросту не понимал, для чего кому-то может понадобиться бесплодная пустыня, ведь там нет избирателей. Главной потерей следует считать 7 провинций, жители которых почти в полном составе поддержали мятежника». — рявкнул Джефферсон. — Проблема в людях, а не в горах. Но наша промышленность... Король почувствовал нестерпимое желание выпороть Фаулза. На конюшне, разумеется, и чтобы все как положено. Вопли, слезы, свистящая плетка. Шеренга цивилизованных предков возмутилась. Как можно? И только бабушка выдала грустную улыбку. Мысль хорошая, но запоздалая. Эх, «Бабушка, бабушка, что бы ты сказала, узнав, что я потерял 7 провинций за 10 дней?» В следующий миг Генрих пережил острый приступ жалости к себе, после которого пришла злость. «Махони!» «Слушаю, Ваше Величество!» Генерал по-прежнему торчал у карты. «Что у Нестора с войсками?» «По нашим оценкам, армия мятежников не превышает 12 тысяч человек, из которых около 4 тысяч — кавалерия. Примерно 1/3 от числа составляют наемники, еще 1/3 — наши войска, перешедшие на сторону Нестора. Остальные — ополчения. Мобилизацию в захваченных провинциях Нестор не проводит, ограничивается добровольцами. Но в них недостатка нет», — Махони злобно посмотрел на Стачика. «Денег у мятежника полно». Генеральный казначей безразлично пожал плечами. «Тяжелой техники у Нестора нет, и промышленность Зюитбурга ее не даст», — продолжил генерал, не дождавшись хоть какой-нибудь реакции на свой выпад. «Южные заводы способны производить патроны, гранаты, холодное и стрелковое оружие, но артиллерия, и уж тем более бронетяги, им не по зубам». Мог бы и не уточнять, поскольку артиллерию и бронетяги на Заграте никогда не производили. И захватить тяжелую технику Нестору было негде. Вся она, включая и единственный бронепоезд, была сосредоточена в Альбурге, под зорким королевским оком. «К тому же у нас есть 2 импакта», — робко напомнил Фаулс. «А еще 30-тысячная армия и возможность формировать ополчение, и бронетяги с артиллерией, и бронепоезд, и 2 импакта». Генрих почувствовал прилив уверенности в собственных силах. «Раздавлю!» «Нестор справился с гарнизонами. Ха! Там были жалкие рекруты, вставшие под ружье от безысходности. Теперь же мятежнику придется встретиться с бригадой бронированных машин, воздушными крейсерами, драгунскими полками и отборными солдатами Королевской гвардии. Там и посмотрим, кто кого. Я ведь сказал, что мы еще не сражались, Ваше Величество!» — проворчал Махони. Он словно прочитал мысли Генриха. «Раздавлю!» «У Нестора есть пара тяги», — напомнил Джефферсон, извлекая из кармана чистый платок. «Их можно переделать. Нормальной брони промышленность Зюйдбурга не даст. А то, что они сделают на коленке, мы разнесем в пух и перья». Проштудированные Махони мемуары свидетельствовали. «Подавляющее преимущество гарантирует победу, и у генерала выросли крылья». «Одно сражение, и мятежник будет...» Быстрый взгляд на Джефферсона. «И мятежник будет повешен». «Сначала он должен предстать перед судом», — заметил Фаулс. «Имеет смысл преподать урок всем адигенам. На будущее». «Сначала Нестора нужно разбить», — просипел Джефферсон. «И при этом удержать правый берег от волнений». «Мы в выигрышном положении, Ваше Величество». Кашинов вступил в разговор с Тачек. Генеральный казначей подумал, что сейчас самое время продемонстрировать прагматичный взгляд на сложившуюся ситуацию. «Альбург — сфера-порт Заграты, а значит, мир в наших руках. Мы всегда будем полностью контролировать Нестора с его Инкийским королевством». «Что?» — замечание Стачика было абсолютно правильным, но прозвучало оно, мягко говоря, не вовремя. «Я, наверное, ослышался?» У короля задергалось левое веко. «Вы предлагаете принять условия бунтовщика?» «Раздавлю». Генеральный казначей похолодел. Джефферсон набрал в щеки воздух и выдал тихое, но негодующее «пу-пу-пу». Фаулс неприятно улыбнулся. Он терпеть не мог Стачика. Махони соорудил на лице презрительную гримасу. «Я прочитываю варианты, Ваше Величество, и, возможно...» «Не очень хорошо выразился», — поспешил оправдаться казначей. «Время за нас. Пусть Нестор и выиграл дебют, в дальнейшем он обречен. Мы контролируем поставки на Заграту и отрежем его от «время против нас», — громко произнес Махони. «Когда Нестор поймет, что мы выжидаем, он перейдет кассу и вторгнется в северные провинции. А народ, как я уже говорил, неспокоен». Генералу очень хотелось подраться. Разгром южных гарнизонов Махони счел оскорблением и мечтал как можно скорее смыть с себя позор. «Фаулс, сообщите ваше мнение о настроениях загратийцев». «В парламенте кипят страсти, Ваше Величество», — протянул премьер-министр. «Если бы выборы состоялись в ближайшие дни, мы проиграли бы их с треском, и призывы трудовой партии кажутся весьма опасными». «У нас серьезнейшее совещание», — с трудом сдерживая гнев, произнес Генрих. «И я не хочу, чтобы вы использовали слова «кажется», «вроде бы», «наверное» и им подобное. Трудовая партия поддержала мятежников?» «Нет, вопрос закрыт». Отчитанный Фаулс покраснел и опустил глаза. «А я все-таки приостановил бы на время деятельность парламента», — неожиданно вступился за премьер-министра Джефферсон. Король удивленно возрился на старого полицейского. «У нас есть повод, у нас есть причина. Огласите ее». «Нестор Дарфунье, Ваше Величество. До тех пор, пока мы его не разобьем, все политические силы Заграты обязаны перестать раскачивать лодку и сплотиться вокруг короны. Я считаю, что трудовая партия вносит изрядную лепту в настроение северян. Их лидеры заявляют, что голод спровоцирован бездарными действиями правительства и тем подрывают вашу власть». «Мою власть?» — изумился Генрих. «Джефферсон, опомнитесь! Монархическая партия ассоциируется у людей с короной, Ваше Величество. Их ошибки — это ваши ошибки». «Да уж, править мирным государством куда проще», — король покачал головой. «Заграта не лодка Джефферсона, а большой корабль, который невозможно перевернуть. Но вы правы, лишние волнения ни к чему. И если у нас нет повода разгонять парламент или запрещать трудовую партию, мы не станем ничего делать. Подданные должны видеть, что король уверен в своих силах». «Да, Ваше Величество», — кивнул полицейский. «Совершенно с вами согласен». «Да, я понимаю ваши опасения, Джефферсон», — продолжил Генрих. «А потому уже завтра вы должны сообщить, какое количество войск необходимо оставить для поддержания на севере порядка. Решение принято, и решение это окончательное. Раздавлю». Король поднялся на ноги. «Мы с генералом Махони отправляемся в экспедицию на юг. Пора преподать урок любезному кузену и показать, что в нашем мире всегда будет одно королевство — Загратийское».